25 июля. Наступивший четверг был теплым, асфальт пах свежим дождем. Утреннее солнце взошло над Москвой. Я молча ожидал группу товарищей из комсомольского райкома для проведения маленькой операции в столице. Вместе с Курочкой мы все обдумали. Как и что говорить москвичам об акции по сбору утиля, где собирать и в каком формате демонстрировать успех. Предполагалось, что горожане неохотно встретят подобное, но правильно освещенное событие может побудить к действиям комсомольцев в других городах. Я сразу решил, что комсомольцы – не рабы и не бесплатный источник дармовой силы, а москвичи не обязаны мне ничем, если не получают что-то взамен. Поэтому предпринял ряд мер. Во-первых, строго разделил время исполнения на 3 смены, во-вторых, выделил минимальный бюджет для премирования работников, в-третьих, лично принял участие, объехав точки сбора пластика, в-четвертых, сдающих в утиль пластик угощали дефицитными конфетами, в-пятых, позвал посмотреть на происходящее Залыгина, предположив, что он с собой возьмет еще кого-нибудь из интеллигенции. Писатель не только согласился посмотреть, но и принял участие в сборе. Из-за спешки я не предусмотрел, куда везти весь этот накопленный мусор на временное хранение, чтобы потом направить его на переработку, поэтому распорядился отправить прямо в ЦК ВЛКСМ на проспекте Хмельницкого. Места там предостаточно, в этом есть своя ирония. Впрочем, там и так много кадрового мусора, от серопиджачников, аппаратчиков со стажем, никакого толка, только политические драмы. Поначалу москвичи отнеслись с удивлением к коробкам с надписью «Бросай сюда». Кто-то побежал жаловаться милиционерам, но комсомольское удостоверение мгновенно снимали все претензии. Затем пошли первые добровольцы. Пластик, пластик, пластик. Зеро Васте, мы идем к Зеро Васте. Желающих становилось все больше, а дефицитных конфет в качестве награды оставалось все меньше. Я договорился с комсомольскими активистками. Если закончились подарки, то объявляйте акцию незавершенной. Не стесняйтесь это сделать, не волнуйтесь за народное возмущение. Куда хуже, если гражданин потрудится сыскать и собрать мусор, то есть вложит силы, а ему в ответ скажут, что наградить нечем. К 3 часам дня все точки сбора закрылись. Под удивленным взором из окон комсомольской номенклатуры в задний двор здания ЦК вносили мешки с собранным пластиком. Довольный результатом, я пошел в свой кабинет, чтобы застать там растерянную Татьяну. «Андрей Григорьевич, приходила милиция, спрашивала о вас. Ну надо же, из-за кампании по сбору мусора? Нет, совсем нет. Вы знаете такого человека, Николая Валентиновича Юсупова, Коля? Все-таки он стал подозреваемым в деле смерти Ручкова. Это усложняет задачу». Мишин грозно смотрел на меня. «Андрей Григорьевич, это серьезное нарушение партийной дисциплины. Мне по линии милиции, КГБ докладывают о какой-то нелепой акции по сбору мусора. Привлечены ребята с Фрунзенского райкома. Они в курсе, что это незаконно». «Законно, Виктор Максимович. Это еще почему? Вы не указываете на решение заседания бюро ЦК. Тогда зачем мы их принимали? Так откуда ж я знал, что вы станете промышлять?» — взревел Мишин. Для острастки он хлопнул ладонью по столу. «Что вы наделали? Привлекли внимание к комсомолу своей авантюрой. Вы авантюрист, Андрей». Я старался смягчить негодование первого секретаря как мог. Получалось плохо. По-видимому, в нем взыграл страх получить аргвыводы из ЦК КПСС. Но из ЦК пока еще ничего не требовали и не сообщали. Не было ни звонков, ни вызовов. Значит, Мишин предохраняется от возможных выволочек со стороны высшего руководства. Если претензия основана только на авантюризме, то позволю себе не согласиться. И не только. Мы не экологический кружок. За экологией, ВЭП. Мы комсомол, ответственны перед ЦК Компартии. Член Политбюро утвердил решение о проведении нашей кампании. И что, хотите сказать, что товарищ Лигачев приказал собрать хлам по Москве? Нет, но и не запрещал. Мишин смутился. Положение для него неприятное. Официально вздернуть за проведенную акцию не получится. Даже выговор сделать не удастся. Судя по всему, люди с позитивом отнеслись к идее. Это не банальный субботник, над которым ехидно подшучивают, намекая на характерную черту социалистического образа жизни. Мы не предлагаем бесплатный труд, за спасибо и во благо далекого народа Африки и Азии. Здесь вполне здравая акция «ты мне это, я тебе то», и все получат пользу. Когда труд вознаграждается, доверие к задумке возрастает. Все остались в выигрыше, и особенно горожане. Ну и кто откажется от дефицита в СССР? Вопрос риторический. Только фанатики с маниакальным расстройством будут ныть про идеологическую крамолу, но пока что они не угроза. Проблема наступает в 1985-м только тогда, когда ЦК КПСС, монопольно держа власть, выдвигает претензию. Вот тогда точно туши свет. Вам бы лучше осветить предыдущие успехи комсомольцев, заявил первый секретарь. У нас БАМ, КАМАЗ, всесоюзные ударные отряды возводят гигантские стройки, а вы спустились до такой мелочи. Зато какая реакция общества, парировал я. Ну и какая же она, товарищ Озеров, живая? После этого слова Мишин недовольно сморщился. К вам заходил Залыгин, вопрос был направлен на то, чтобы авторитетом писателя усложнить атаку моей персоны. Заходил. Он что-то высказал насчет проведенной кампании. Мишин громко вздохнул. Ему все понравилось. Он даже сам принес хлам со своей квартиры. Вот видите, мнение Залыгина дорогое. Люди отзываются. Не только коммунисты и комсомольцы, но рядовые граждане. Они проявляют инициативу. Инициатива может привести к неожиданным результатам. Вы это плохо понимаете. Наверное, я к вам слишком жесток. Мишин неожиданно смягчился. Принципиальность вашу понял. Только поймите и вы. Есть правила, они писаны не нами, и существуют уже почти 70 лет. В наши задачи входит жизнь по этим правилам. А вы эти правила невольно рушите. Инициатива. Людям нужны не инициативы, Андрей, им нужно, чтобы мы реализовали их потребности, первичные, обязательные, базовые. Избавить от дефицита, от очередей на квартиру, повысить благосостояние населения, построить народу дворцы спорта и культуры, школы и детские сады. А все это возможно только через материально-техническое оснащение. Нужны заводы, тоннели и мосты, машины и станки. Понимаете это, Андрей Григорьевич? Мне кажется, можно совместить одно с другим. Ведь для нас не секрет, что наша экономика не очень экономная. Товарищ Брежнев хотел ее сделать экономной, но 3 года как его уже нет. То есть весь мой посыл в том, чтобы преуспеть в конкретных делах. Стройки – это хорошо, но это дорого и народ видит результат не сразу. Мы же получили эффективную пропагандистскую кампанию за сутки. Виктор Максимович, это все же серьезный результат. Я не хочу затрагивать тему коммунистического строительства в нашей стране. Она очень сложная. Да, сложная. Но наверху сидят умные люди. Им виднее, Андрей. Мы боремся за коммунизм, за идею, за то, чтобы молодые поколения хотели стоять в первых рядах строителей. На нас возложена огромная ответственность. А то, что предлагаете вы на пару с Курочкой и Залыгиным, стоит в шаге от общего пути. Все же стою на своем, Виктор Максимович. Если товарищ Лигачев одобрил, значит мы движемся в верном направлении. Я уже собирался уходить, как Мишин напомнил про приход милиции. На Колю повесили обвинение. Якобы они были спекулянтами и что-то не поделили. Вернее, спекулянт в уголовном деле теперь только один, это Коля. Не будут же марать комсомол из-за умершего Ручкова. Они хотели меня допросить, спросил я. Да вроде пару вопросов задать. Почему же милиция не дождалась меня? Я потребовал от них прекратить разговоры. Мишин принялся водить ручкой по бумаге. Не хватало нам еще и тут проблем. Разберитесь с этим Николаем, и как можно быстрее. На этом мы завершили разговор. Я был приятно удивлен. Биг босс комсомола защитил меня. Столь неожиданно, сколь и лестно. Пойду похвастаюсь Курочке. Глава 20. Лужники. В перерыве меня вызвал к себе Федосов. Лысый, с ярко выраженными, густыми и черными бровями, он скромно и в некотором роде опасливо интересовался, все ли идет по плану. Я тщательно следил за вашей работой, Андрей Григорьевич. Признаться, вопросов к качеству не имею, но вынужден предупредить вас, что команду, которую задействовали для специальной кампании, должен перевести в центр охраны окружающей среды. Что, моему возмущению не было предела, спина мгновенно вспотела от мысли, что все разрушится прямо за миг до начала. Ни в коем случае, Владимир Иванович. Простите, пожалуйста, но при всем уважении к вам, перенести команду со свободной трибуны в этот центр не могу. Почему же? Все как раз и логично. Федосов взглянул на бумажку. Тематически ваш сценарий работы с иностранной молодежью обозначен под знаком защиты окружающей среды. Зачем же выдвигать доклад и рабочую группу в свободную трибуну? Там будут сидеть другие товарищи, тоже проверенные. Затем, что мы изначально под нее и готовились. Это единственный способ достойно перехватить инициативу у оппонентов. Наверняка они будут задавать провокационные вопросы. Андрей Григорьевич, Я уже сказал, что там сформирована опытная команда комсомольцев. Беспокоиться за наших ребят глупо. Как руководитель штаба подготовки фестиваля, настаиваю на переносе вашей группы в центр охраны окружающей среды. Меня разрывало от гнева. На трибуне сидели, помимо Федосова, еще Шеварнадзе, Ельцин и трое неизвестных мне людей. Владимир Иванович смотрел озабоченным видом, при этом как бы намекая: «Потише, здесь непростые люди». Трибуны ревели, ревала музыка, ведущие оглашали идущие небольшими коробками делегации. Ельцин повернулся. «Что случилось? Кто вы?» «Это секретарь ЦК ВЛКСМ, Борис Николаевич. А что он здесь делает?» Ельцин показал кивком на перекрытую колонной вторую, незримую для нас часть трибуны. «Здесь генсек. Кто его пропустил? Рабочий момент. Сейчас все решим. Ну так выйдите и обсудите за дверью». Ельцин продолжил смотреть зрелище. «Федосов вывел меня с правительственной трибуны. Мы нарушим решение члена Политбюро, Владимир Иванович. Умоляю, одумайтесь. Андрей Григорьевич, не давите на руководителя штаба. Если решение мной принято, то вы нарушите тем самым решение Лигачева. Полагаю, он уже на трибуне, если Михаил Сергеевич тут. Сейчас не самое лучшее время переписывать программу действий». Густые брови Федосова поползли наверх. «Ну скажите тоже, давайте не драматизировать. Скажите, кому принадлежит идея переделать все в день открытия фестиваля?» Федосов проигнорировал вопрос. «Я не готов перенести свою группу», — ответил честно, но с раздражением. «Тогда комсомольский билет положите на стол». Сухой ответ Федосова намекал на скорое окончание разговора. «В таком случае я должен с Виктором Максимовичем согласовать решение о снятии моей группы». «Зачем?» Снова поползли наверх черные брови. «Это еще зачем? К чему? Перед вами руководитель штаба. Этого разве недостаточно? Решение о создании моей рабочей группы принято не мной, а товарищем Мишиным при согласии товарища Лигачева. Считаю, что это решение политическое. Значит, и позицию следует согласовать с вышестоящим руководством». Федосов пожал плечами. «Ну попробуй, сынок, согласуй с ним». Я умчался вниз, к трибунам. По кругу проходили делегации, прямо сейчас шла мозамбикская. Темнокожие ребята в оранжевых касках подтанцовывали в родном африканском ритме. Мишин стоял в служебной комнате перед выходом, в серо-голубом пиджаке и с черным галстуком, с нагрудным значком фестиваля. Волосы зачесаны назад, передние залысины стали заметнее, чем прежде. Его глаза бегали по строкам бумаги. По-видимому, готовится к речи. «Дорогие зарубежные гости, дорогие товарищи, друзья, вот и настал час, которого ждали юноши и девушки. Открывается 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов». Так, пауза. «Ленинский комсомол, молодежь страны Великого Октября рада приветствовать на московской земле делегатов и гостей фестиваля. Виктор Максимович, я по срочному делу. Не мешайте». Мишин не оторвал взгляд от бумаги. Сформулирован четко и емко в лозунге за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. Опыт фестивального движения учит. Сила прогрессивной молодежи мира. Виктор Максимович, простите. Да чтоб тебя, Андрей. Бумажки упали на пол. Выведи его отсюда. Неизвестный приблизился ко мне. Я угрожающе выставил вперед руку. Виктор Максимович, Федосов по какой-то неизвестной мне причине срочно переводит группу со свободной трибуны в центр по окружающей среде. Почему? Мишин наконец-то обратил на меня внимание. Бумажки с пола подняты, но перемешались, и теперь он с тем же неизвестным собирал их в порядке нумерации. Владимир Иванович сослался на то, что он руководитель штаба подготовки, и что в его компетенции делать изменения в программе. Ну а я председатель Советского подготовительного комитета и первый секретарь ЦК комсомола. Странное дело, могли бы вы повлиять на его решение? Он что-нибудь объяснил? Причины, по которым так решил? Нет. То есть, он сослался на то, что так будет разумнее. Мишин почесал ухо. Но ведь у тебя и правда одна экология. Странно, что я сам не предложил поправить. Мы согласовывали проект решения с товарищем Лигачевым. Да помню. Виктор Максимович, выход через 5 минут. Показавшаяся на пороге девушка жестом пригласила подойти ближе к трибуне. Я чувствовал себя в отчаянии. У меня угоняют идею. Федосов скромный мужчина, зачем ему это? Нет, это точно не Федосов. Ему кто-то подсунул рабочую схему. Он даже не ответил прямо на мой вопрос. Значит, есть что скрывать. Либо просто включил начальника, тактично призвав к партийно-комсомольской субординации. Кто еще? Елфимов не возглавляет отдел, ему не хватит властных ресурсов, чтобы продавить свое через руководителя штаба подготовки. Да и чего ради, только в отместку за Ручкова, глупость. Ручков умер, а Коля в следственном изоляторе, имеет статус подозреваемого. Предстоит вытащить парня из беды. Он не только попал из-за меня под пресс, но и целиком показал себя с лучшей стороны. Может, это сам Мишин, а сейчас делает только вид, притворяется, будто ничего не знал и все придумано исключительно Федосовым, но ему зачем ломать рабочий сценарий с моими идеями, ведь все изначально заточено под якобы идеологическую кампанию. Смотрите, вы западенцы, бездарные и лицемерные, тра-та-та, а мы прогрессивные, ха-ха, съели, да, мне не нужно унижать Запад, от него только требуется коллективный образ, фигура, с которой я буду оппонировать и с помощью этого самого оппонирования покажу себя для высшего руководства. Идеологически мимикрированная под марксистско-ленинскую и советскую программу действий. Придраться очень сложно, почти невозможно. Нет, это не Мишин. Глупо будет с его стороны топить фестиваль в таких поправках и изменениях. Нужно давить на Мишина-администратора, Мишина-организатора. Первый секретарь комсомола принципиален и не любит хаотизации процессов. Виктор Максимович, я против такого решения, потому что оно не обосновано. Во-первых, что за глупость, менять задачи у группы, которую неделю затачивали под выполнение миссии. Ну да, кто ж коней на переправе меняет, поддакнул Мишин. Во-вторых, сегодня торжественное открытие фестиваля. Над нами высшее руководство. Горбачев выступает после вас. Кому нужен ураган в такой момент? Да никому. У вас же группа работает по экологии. Почему думаете, что все переломает? Так ведь эта группа для того и предназначена, чтобы увести иностранную молодежь и потенциальных провокаторов от критики в адрес нашей страны. Ведь, как нам сказал товарищ Лигачев, нужно энергично противостоять разрушительным силам капиталистического мира, так и нужно последовать, не позволить противнику использовать площадку против нас самих. В этом есть своя логика. Да, Виктор, да, кричало в моей голове. Не позволить заруинить мой проект, обнуляя Федосова. В-третьих, мы серьезно обидим товарищей из моей группы, да и международный отдел обидим целиком. Это ведь ребята курочки подобраны, отдел не поймет. Наконец, Виктор Максимович, а если что пойдет не так, товарищ Лигачев скажет, почему нарушили распоряжение ЦК партии, и совсем нечем вымороть эту политическую ошибку. Ладно, все, уходите, Андрей. Даю добро, Мишин пошел на выход. Федосову скажите, что вы руководите операцией полностью. Учтите, что в свободной трибуне внимание будет немалым. Свободой пользуются не только друзья Советского Союза. Если Владимир Иванович станет сопротивляться, то делайте по-своему. Я возьму на себя претензии. Первый секретарь комсомола вышел наружу. Он подошел с ассистентом к трибуне. Ведущая огласила. Слово предоставляется председателю Советского подготовительного комитета 12 го Всемирного фестиваля. Я поднялся на верхний этаж, чтобы рассмотреть людей из правительственной трибуны. Министр Шеварнадзе, колючий Ельцин, кто еще сидит во властной ложе. Ко мне приблизился Курочка. «Ну что там?» – разобрался, – ответил я. «Федосов отступит, отступит. При сопротивлении давить на своем. Это тоже шляпный фокус с зайцем». Курочка крепко оперся руками. В каком смысле? Результат предсказуем. Федосова ты обидишь. К тому времени может случиться, что мнение Федосова, Елфимова и еще некоторых серопиджачников можно будет не только игнорировать, но и ладно. Сережа, твои ребята готовы? Они сильно напряжены. Андрей, почему? Ты разве не подготовил их? Ну так люди Федосова приходили, сказали им, чтобы отправлялись в другое место. Тебе бы было приятно такое отношение? Понятно, что партия скажет, а комсомол исполнит, но мои товарищи все же характерные. Зачем ты взял тогда характерных? Я удивился, что для такого тонкого дела взяты потенциально проблемные личности. Ты где видел, чтобы дебаты тащили интеллигенты? Усмехнулся Курочка. Они отлично ведут дискуссию, сидя в университете. А нам нужны бойцы. Ладно, где ребята? После речи Горбачева пойдут к нашей панели. Скажи им при встрече, пожалуйста, что я приду к ним с напутствием перед дебатами. Ребята не брошены и не забыты. Пусть готовится. Курочка похлопал меня по плечу. Тут же началось выступление Горбачева. Поздравляю вас с открытием 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Такие фестивали – всегда большой праздник, большое международное событие. Праздник, потому что встречаются молодые представители всех континентов – люди различных мировоззрений, национальных традиций, встречаются для того, чтобы поделиться всем лучшим, что есть в духовной сокровищнице каждого народа. «Кто сидит на трибуне рядом с Горбачевым?» – спросил я у курочки. «Так, ну я отсюда не увижу, но по составу и так могу сказать, кто точно будет. Рыжков, Лигачев, Чебриков». Сергей загибал пальцы. «Громыко, Воротников, Шеварднадзе, Соломенцев, Ельцин, Алиев, Долгих, Кузнецов. Так, там еще кто-то есть. Вообще-то ты должен на зубок все фамилии высшего руководства страны знать, дружище. И ни одной женщины, надо же», — отметил я вслух. Курочка заулыбался от моих слов. «Ну да, ему не понять. В мое время женщин во власти было побольше, чем в 1985-м, а тут сплошной сосисочник. Удивительно, что и для меня это выглядит вычурным, и для курочки. Но я удивлен от того, что женщин в правительстве нет, а Сережа словил удивление от того, что я обратил на это внимание. Проблемы жизни затрагивают и волнуют молодежь не менее остро, чем старшие поколения», — продолжал Горбачев читать по бумажке. «Со всем жаром юности она встает на бой за социальную справедливость и подлинную свободу, за то, чтобы благо земли, благо цивилизации были доступны всем, чтобы исчезли из жизни человека и человечества насилие и расизм, неравноправие и угнетение, милитаризм и агрессия. Мир завтра, мир грядущего века, это ведь ваш мир, дорогие друзья. И то, каким он будет, во много определяется вашими сегодняшними помыслами и делами». Я вдруг задумался над этими словами. Правда ли это? Нет, Горбачев лукавит. Последний раз молодежь громко сказала свое слово в 1968-м, а в СССР молодые осознанно пойдут говорить только к самому концу страны, и то совсем чуть-чуть. Куда больше молодежь слышалась в молодой России, но тоже ненадолго. Но и не только в этом Горбачев исказил правду. Я гляжу на трибуну, и даже с такого расстояния вижу седину правительственных голов. Михаил Сергеевич тут еще относительно молодой, и Ельцин с ним одногодка, кажется. Одни старики. Старики управляют советской страной, старики размышляют о социализме, коммунизме, марксизме и будущем. Нашим будущем. Не только их завтрашний день, но и наш. Громко вздохнув, я закрыл глаза, пытаясь найти успокоение. Речь Горбачева продолжалась, а мне все было не по себе, все били в разум эти слова. Справедливость и свобода, благо, неравноправие, угнетение, милитаризм. Словно не прилетел из 2028-го. Кто я? Точно ли попаданец? Правда ли ушел в другую эпоху? Много красного цвета, но речи такие же громкие, воодушевляющие или припугивающие, напоминающие об угрозах человечеству. Шарики, цветочки, горячие слова. Я, 20-летний Чилгай, в теле 30-летнего комсомольского номенклатурщика, слушаю двуличную речь. Она красивая, она правильная, разумная и идейно верная, но вижу же, что все не так, все не то. В этом и должна быть перемена, только ли в стариках дело, Андрей, или молодежь тоже будет косячить? У молодых тормоз в нужном месте не всегда работает. Как много вопросов. «Ты о чем так задумался?» – спросил курочка. «О будущем. О том, все ли на своем месте. Правильно ли то, что мы видим? Ты точно в генералы метишь. В маршалы, курочка, в маршалы. Но не рановато ли стал промышлять такими размышлениями? А когда будет не рано? Сейчас как раз вовремя об этом думать. Помнишь, ты говорил в Праге, что намечаются перемены?» «Ну, говорил», — нахмурившийся курочка слегка кивнул. «Так вот, мы можем стать этой переменой. Ты, я, Ваня, который угнал в ГДР, и Коля, которого обязаны вытащить из беды. Он нас спас, все утаил, а сел в СИЗО по неволе. Да даже Лира с Татьяной тоже станут переменой». Как-то глобально звучит, лоб курочки совсем сморщился. «Бежишь впереди поезда. Ваш форум проходит в год 40-летия разгрома гитлеровского фашизма и японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, самой кровопролитной и жестокой войны». Голос Горбачева сильно акцентировал следующие слова: «После нее осталось столько страдания и горя, что они сказываются на жизни вот уже нескольких поколений, настоятельно требуют от нас не допустить повторения такой беды. Не забудут народы то, что 40 лет назад мир содрогнулся от первого атомного взрыва. Ты бы хотел жить в другом мире?» — внезапно спросил я курочку. «Смотря в каком. В честном, справедливом, лучшем. Ты как юный коммунист заговорил, честное слово. Значит, не хочешь?» «Я верю в то, что человек в некоторых вещах неисправим», — ответ курочки показался мне честным. «Понимаешь, Можно ли полностью поменять мир, если человек останется неизменным в чем-то? Эти слова еще больше погрузили меня в раздумья. Сережа точно не коммунист, его вера в человека другая, более реалистичная. Кто ты, Сережа? Взглянуть бы на твои идеи, познать их. А я хочу жить в другом мире, признался Курочке. В таком, где справедливость будет для всех, а будущим поколениям не будут страшны наши тревоги. Мои тревоги. С коммунистическим приветом, усмехнулся друг, и кудри на его голове заигрались как пружинки. В подобном споре с другим понимаю, кто я есть как человек, чего хочу от будущего, каким его вижу. Как много еще непонятного, и как много я не понимал, находясь в окружении зумерской политоты. Лужники аплодировали Горбачеву. Фигура закончила читать речь, а мои руки громче всех захлопали. За будущее. Глава 21. Пайксиет Парс. Федосов недовольно выслушал мои слова о смене решения. Ну ничего, смириться. Ломать рабочую схему не стоило. Полагаю, вы знаете, ради чего так боретесь, сказал он мне на прощание. Я борюсь за четкое исполнение партийных решений, Владимир Иванович. Если бы в партии комсомоле все четко исполняли принятые постановления. Со стороны, Андрей, ваше поведение больше напоминает саботаж и волюнтаризм. Не сочтите это грубым обвинением. Простой факт, я пожал плечами. Правда, пока что за мной, и Федосов это понимал. Сумев в очередной раз перетянуть Мишина на свою сторону, мне удалось держаться на дороге победителя. Теперь осталось только получить результат. Группа парней и девушек вступила в полемику с иностранцами. Как и предполагалось, вопросы в условиях предполагаемой свободы действительно быстро приняли угрожающий для коммунистов характер. Например, почему партия одна, почему людям нельзя быть не коммунистом, чтобы достичь хоть каких-то высот в политике, угрожает ли Москва миру, имея столько ядерного оружия в Европе. Товарищам я подсказал, как можно экологично дискутировать в их случае. Эстонец Лембит мягко пытался ткнуть меня в правду, которую прекрасно знал сам. Что, опять спорить с ними, что их Запад скоро сгниет? Нет, Лембит, не так надо смотреть на задачу. А как же тогда? Советская Эстония 40 лет так говорит. У вас задача объяснить им, что мы взаимосвязанные люди. То есть не веди диалог на конфронтацию, а покажи пути совместного решения проблем. А то, что у нас есть затруднения, и так ясно. Доказать обратное, я считаю, будет сложным, подумав секунду, захотел добавить, или даже ненужным. То есть мне не следует утверждать, что их строй плохой, негодный и заведомо проигрышный в историческом соревновании социализма и капитализма. Думаю, что стоит говорить про то, как все мы оказались в затруднительном положении, как экология становится общей площадкой для кооперации. Это что же, Андрей Иванович, конвергенция? Лембит словно специально называл меня по старому отчеству. Помнится, в нашей горячо любимой стране есть один интеллектуал, из прогрессивных ученых, кто выдвигал идею конвергенции. Я не понимал его намека, да и времени совсем не осталось. Чтобы не втекать в ползучую полемику с эстонцем, предложил ему действовать свободно по отношению к триаде идей, которые я выдвинул. Если хочет, может дополнять эти идеи, если же нет, то пусть повторит их и подтолкнет иностранцев к дискуссии. Вы необычный комсомолец. Если приедете в Эстонию, то позовите меня на кофе, конечно. Но сначала фестиваль и свободная трибуна, Лембит. Мы должны показать высокий уровень полемики. Я стал серьезно опасаться эстонца. Он не лоялен советской власти, это факт. Его устраивает сейчас конъюнктурная роль, но придет зрелый год перестройки, когда гласность окажется прочно вошедшей в общественную жизнь, и от коммуниста Лембита не останется и следа. Это заслуживает понимания, а не осуждения. Но сейчас мне нужен верный Лембит, на которого можно положиться. За ходом дискуссии наблюдали, помимо обычной аудитории зрителей, я с Федосовым и Курочкой. Несколько человек советской наружности присели рядом. Судя по мрачным, невыразительным и недовольным лицам, это были особые наблюдатели. Либо от партии, либо от КГБ. Спецслужбе точно будет интересно узнать, что рассказывают на таких платформах. Хотя, осмелюсь предположить, агенты КГБ заполонили весь фестиваль. Нет, у меня не развилась мания преследования. Мне ведь есть за что не любить чекистов. Из-за своей привычки перепроверять все нестандартное я оказался внезапно под прослушкой. Попытка, правда, не удалась, так как агент сдал их с потрохами. Кстати, надо бы навестить Леонида, совсем забыл про него. В общем, от излишней заботы к КГБ у меня закономерное предостережение. Кроме того, советский строй любит перестраховываться. Международные мероприятия в столице, иностранцы на улицах, разговоры идеологически фривольные. Иностранная молодежь тем более охотно говорит на радикальные темы. Да любой молодой человек больше настроен на перемены, в том числе глобальные. Я бы на месте власти испугался. Впрочем, я и есть власть, а без пяти минут власть подлинная, партийная. Для СССР в 1985-м должность в ЦК КПСС практически абсолютная высота. Сидя возле круглого стола, всматриваясь в своих и чужих, участвующих в дискуссии, я невольно ушел в свои мысли. Да, этот момент поистине настал. Всех удалось перебороть. Много дров наломал, везде кринжа навалил, но советские люди отнеслись ко всему чуть более стоически, чем я ожидал. Сижу и смотрю, как воплощается мой билет в будущее. В моем представлении ведь как было: за любой косяк либо лагерь, либо расстрел, либо бомжевание с подработкой дворником. В годы учебы мне доводилось изучать биографии диссидентов, которые попали под жернова нелетальных репрессий. Таких выкидывали из нормального места работы, не печатали, лишали партбилета, словом, выключали из реальной жизни, принуждая досуществовать положенный физиологией срок в статусе маргинала. Но нужен ли мне этот момент, нужна ли эта власть, это будущее в красных флагах с серпом и молотом? Если говорить про сегодняшний день, то экзистенциально точно. Бронь от КГБ дает только партийная должность, а уж в ЦК КПСС комитетчики точно не полезут. Ну, шанс у них минимальный, я думаю. Может, кто-то и сотрудничает в минимальных формах, по линии надзора за органами правопорядка, через парткомы в самих организациях, но чтобы открыто преследовали партийных, нет, это невероятный сценарий. Запрет на оперативно-чекистские мероприятия в отношении партийных работников мне известен, и я хочу воспользоваться. Не говоря уж о том, что их присутствие рядом со мной, да еще в качестве негласного наблюдения, серьезно осложняет попаданчество. Я и так тут бегаю как подкинутый в самое сердце коммунистической страны иностранный шпион. Чудачу, говорю не как советский человек, хотя понимаю местных, сменил повадки и так далее. Все это неизбежно навело бы на мысль о проверке. Снова и снова я спрашиваю себя: ты уверен, ты справишься, ты готов принять такую роль, а ответственность? Как историку мне более чем понятны возможные последствия. Любая интервенция порождает множество новых, прежде не предполагавшихся сценариев. Реформирование СССР по новому сценарию – это тоже интервенция. Прямо сейчас я сделал интервенцию, и ребята вроде Лембита исполняют миссию, прежде не существовавшую. Взгляните на те преимущества, что дают нам, в Советском Союзе, концепция планируемого города. Лембит давил на француза спокойствием и упертостью. Мы легко внедряем новые достижения на уровне микрорайона. Взять хотя бы Москву, в которой вы сейчас проводите прекрасное время. Я не понимаю, к чему вы клоните. Француз запротестовал. Ближе к делу. Мы считаем, что в мире недостаточное внимание уделено проблеме озеленения. Деревья – легкие города, они затеняют улицу и понижают температуру. Заботьтесь о природе, мы заботимся о людях. Здоровый город, здоровые жители. Аудитория отреагировала хлопками. Вы хорошо описываете решение проблемы. Допустим, мы согласимся на это. Но как можно проверить, что вы, советские люди, стали жить лучше с помощью этих изменений? Как понять, что в вашем крупном городе разбили новый сад или парк? Ведь приехать иностранцу в СССР можно, а вот свободно посещать разные места – это задача невозможная. Интересный вопрос, подумал я. Страна ведь закрытая, контроль и надзор повсюду. Условный Майкл или Луи не смогут взглянуть на новый парк, а в пропаганду среднестатистический европеец вряд ли поверит. После 1968 года к СССР отношение исключительно плохое. Да, у нас есть туристические города, а есть города, в которых пока что ни на что смотреть, парировал эстонец. Француз едко засмеялся, но Лембит занял жесткую оборону. Но ведь и у вас туристы не ездят по всем городам. Не все города привлекательны. У нас, в СССР, есть возможность быстро организовать новаторскую идею, воплотить ее в жизнь, скажем, освободить небольшое пространство от жилья и индустрии, посадив в нем деревья. Так разве это новаторство, возвести новый парк в каждой столице мира? А разве нет, словно в Монт об этом пишут ежедневно? Если это не практично, не своевременно и не актуально, то зачем об этом писать? Лембит включил вежливого северянина, тактично сопротивляющегося. «Стало быть, по всей видимости, вы не такой прогрессивный Запад, как мне думалось», сказал он французу с явной нотой холода. Наблюдающая публика перестала шуметь. «В каком смысле? Я же прямо указал на причины. А тот факт, что прогрессивной молодежи может быть виднее, чем застарелым редакциям французских газет, до вас не доходит, что наши идеи могут быть более полезными, чем устоявшиеся мнения. Вы отходите от темы. Я никуда не отходил. Сижу прямо перед вами. Смешок в зале. Вот мы, в Советском Союзе, способны реализовать идею с новым парком. Она нам кажется прогрессивной. Я был бы только рад, если б в Таллине расцвел маленький и уютный зеленый уголок. Мы бы тоже могли себе такое позволить. С чего вы вообще взяли, что мы не можем это сделать? Но ведь вы так сопротивляетесь». Француз пошел на эмоции, а эстонец брал его незаметными уловками. «Я не сопротивляюсь. Я всего лишь считаю, что есть более серьезные проблемы, чем те три предложения, что вы сделали. Париж действительно чистый, свеж, или дыхание города и вода из Сены оставляет желать лучшего. Проблемы есть, но, вот видите, а говорите, что не актуально». Снова смешок в зале. «Ну что значит актуально? Вы утверждаете, что экологию можно спасти одними парками, сбора пластика и перевода дорог из класса автомобильных в пешеходную. Но это же сюр, паллиатив, просто пустая трата времени». Француз распалился. «Мишель, ты это слышал? Советские люди считают, что мы спасемся парками и зонами без автомобиля. Что дальше? Коммунистический дефицит? Предложите нам строить коммунизм во Франции?» Ни слова не обмолвился о коммунизме. «Если вы считаете себя прогрессивным человеком, то должны поддержать наши идеи, предложенные в свободной трибуне. Если же нет, давай, Лембит, дави его», кричало у меня в голове. «Ловко веди его в ловушку. Я скажу вам, товарищ, какие проблемы действительно вредят экологии». Француз перешел в жесткое наступление. Он поправил длинные волосы за уши, принялся назидательно тыкать пальцем в стол. «Во-первых, экологии вредят заводы. Именно завод создает вред, а не город с транспортом. Во-вторых, пластик лишь продукт, который производит корпорации. Нужно бороться не с пластиком, нужно бороться с корпорациями. Во-третьих, капиталистическая деятельность сама по себе эксплуатирующая природные ресурсы. Вред наносит капитализм, но и коммунизм тоже». Шум в зале. Серопиджачные рядом напряглись. Федосов держался скромно, видимо, избегая каким-то способом всплеск эмоций. «Я продолжу мысль, не мешайте, Мишель, помолчи». Француз цыкнул на своего напарника. «Коммунизм тоже вредит. Вы добываете столько нефти, газа и металла, кормя капиталистов Европы и Америки. Разве это не так? Все именно так. Коммунизм стал материальной базой для капиталистов. Вы поддерживаете разрушение природы». «Позиция Лембита слабеет», – тихо шепнул в ухо Федосов. «Дайте ему отыграться. Я дам, конечно, но плохой результат не даст вам шансов на успех. Дайте отыграться Лембиту». Эстонец выслушал, что-то записал в блокнот и едва заметно кивал. Затем он пустил ответный ход. «Вы говорите интересные вещи. Я не соглашусь со многим из них, но в знак уважения к вам признаю за вами возможную правоту». Этот жест заметно ослабил эмоциональность у француза. Его лицо заметно разгладилось. «Например, в нашей Эстонии есть месторождения, которые я хотел бы оставить в целостности, для будущих поколений. Сейчас их добывают не экологично». Серопиджачные еще сильнее напряглись. «А чем это он?» Озабоченно посмотрел на меня Федосов. «Я не знаю», — ответил как можно расплывчатее. «Что, вы не согласовали инструкцию? Зачем? Я доверяю своим людям. Да и лишний контроль сковал бы инициативу. Вы подставляете целое советское государство под репутационный урон. Преувеличиваете. Если Лембит сядет в лужу, если в его речах найдут дискредитацию социализма и политики коммунистической партии, нам всем не избежать беды. Пожалуйста, дайте защитить ему это самое государство самостоятельно. Эстонцу виднее, что у него творится в Эстонии». «Логично», — Федосов в злобе замолчал. «Я продолжил слушать. Но в будущем наши ученые смогут разработать нужные технологии, чтобы добывать этот фосфор безопасно для окружающей среды. А теперь к моим предложениям, которые вы эмоционально отвергаете с порога. Вы утверждаете, Жан, что прогрессивнее нас. Позвольте заметить, что я предлагаю прогрессивные решения, от которых вы отказываетесь. Я согласен с тем, что корни проблемы глубже, и что такими способами, как сбор и утиль пластика, возведение новых садов и парков в городе, а также создание безавтомобильной зоны, от экологических угроз не избавиться. Но я же предлагаю вам решения, которые можно реализовать здесь и сейчас. Их легче сделать, особенно совместными усилиями. Я предлагаю мост дружбы, если так можно выразиться. Вы делаете что-то совместно с нами, и тогда молодежи будет легче не только жить, но и притворять в жизнь новые идеи, шаг за шагом изменяя будущее, в котором предстоит жить. Аудитория вглядывалась в фигуру Лембита. Сухощавый молодой эстонский юноша в толстых очках и в черном пиджаке, под которым виднелась клетчатая жилетка, создавал впечатление не сколько молодого и горячего полемиста, сколько сведущего в данных вопросах ученого. Это играло ему на руку. Постепенно разрядились тонкие хлопки. Нужно действовать. Я резко встал и прокричал: «Мир рабочим! Парки горожанам! Пайксиет Парс! Пайксиет Парс!» Зал загорелся от аплодисментов. Все внимание на Лембита. Француз растерялся и вынужденно захлопал в ладоши. Его напарник окончательно сдулся. Лембит пытался вставить слово, но шум аплодисментов смешался с криками: «Пайксиет Парс! Мир и парки!» Федосов расслабился только тогда, когда француз пошел на мировую, заговорив о конструктивном диалоге и хорошей мысли о кооперации дел. Возможно, вы были правы. Некоторая свобода действий убедила французов в искренности, сказал он мне, когда мы вышли из зала. И ваш жест тоже впечатляющий. Жаль, наши товарищи, сидевшие рядом, не оценят такой поступок. Все-таки заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ, а кричит как простой агитатор. Думаю, для нас всех это будет урок, и теория не должна расходиться с практикой. Я должен понимать, о чем говорю в собственных речах, к чему призываю и о чем прошу слушающих людей. Практика очень важна. Мне нужно поговорить с Виктором Максимовичем. Сообщу, что все прошло отлично. Я направился в комнату для перекуса. Пока заедал бутерброд с колбасой и сыром, ко мне приходили разные мысли. Гордость за себя сменялась чувством тревоги. Вроде все получилось, но что будет дальше? Как все получится? Темнокожая девушка тараторила на французском, а затем вставила «Пайксиет Парс». Тут же с коридора послышался этот лозунг. Ушло в народ. Отлично. Если в столицах ведущих государств мира возведут новые парки, то это будет уже хоть какой-то успех. Андрей Григорьевич, Татьяна подошла ко мне с листком. Вас вызывает Егор Кузьмич Лигачев. Не Мишин, удивился я, проглатывая последний кусок бутерброда. Ну хорошо, пойдемте, и возьмите вот это. Сказали, чтобы передала записку. Мы шли по коридору. Я раскрыл клочок бумаги. На нем только одно слово. Соглашайся. Соглашайся, на что соглашаться-то? Татьяна пожала плечами. Не знаю, не читала. От кого записка хотя бы? Виктор Максимович просил передать. Татьяна вдруг занервничала. Но мне следовало утаить личность. Пожалуйста, пусть все останется в тайне. Конечно, вот и дверь кабинета, где отдыхают секретари ЦК. Лигачев за ней. Татьяна вежливо отклонилась и исчезла, а я остался один. Тревога росла ежесекундно, и клочок бумаги в руке промок. Акт 4. Глава 22. Афганистан. Кабинет был свеж и тих. Рядом с рабочим столом, где сидели люди с высокими должностями, находилась маленькая тумба, предназначенная для простого фуршета. Мелкая закуска, стеклянные бутылки с минералкой, запотевшие и плачущие крупными слезами. Ничего сверхвыдающегося. Лигачев не гнался за гастрономической элитарностью. Шум за дверью продолжался. Радостно выкрикивали за мир, дружбу народов и справедливость. Периодически в хор вклинивался мой лозунг. Я с Федосовым, зная происхождение речевки, переглядывались в улыбке. «Что это они кричат?» Удивленный Лигачев спросил у секретаря. Тот заметил, что звучит фраза на французском, но откуда она родом, пояснить не смог. «А это дело рук товарища Озерова, Егор Кузьмич. Можем его поздравить с успешным выполнением политической задачи, поставленной перед ним Центральным комитетом партии». Федосов мягко комплиментил мою работу. От напряжения он постоянно поправлял свой пиджак. Все получилось замечательно. Так значит, иностранцы положительно восприняли эти инициативы? Можно считать, что да. 2 числа подведем дело под совместное обращение прогрессивной молодежи. Замечательно. Какие у нас комсомольцы деловитые, понимаешь? Лигачев довольно хлопнул по столу. Я уже вовсю предвкушал плоды своей победы. Черт с ним, Арбатом. Пусть ездит по нему советский автопром. Если в столицах Европы возведут парки имени фестиваля молодежи, это будет серьезным достижением для СССР. Ресурсы престижа можно конвертировать во властные. Получение должности в ЦК КПСС, выход на людей, в чьей компетенции принятие ключевых и базовых решений для страны, доступ к кадровой политике. Дверь приоткрылась. Я повернулся и обомлел. «Здравствуйте». Курочка весело улыбался. «Разрешите войти?» «Входите», — Мишин пригласил внутрь. «Взяли с собой афганских товарищей?» «Конечно». Сначала зашел Курочка, затем прошли трое иностранцев, по всей видимости из Афганистана, один человек в военной форме. Растерянность повышалась, разрасталась в моей голове. «Егор Кузьмич, разрешите представить вам делегацию Народно-демократической партии Афганистана. Мохаммад Хаджи Шарафуддин, председатель провинциального совета профсоюзов, а это товарищ Миагуль Халид, заведующий отделом пропаганды, агитации и обучения в провинции, наконец, Мухаммад Хидаид, сотрудник аппарата демократической организации молодежи Афганистана». Лигачев встал, поздоровался со всеми, подал руку в том числе неназванному офицеру. Курочка нисколько не смутился. «Может, они уже знали афганского военного? Андрей Григорьевич, мы пригласили вас для обсуждения одного очень важного партийного вопроса». Лигачев вернулся на свое место. Я предельно напрягся. «Если кадровое решение принимается в отношении меня, то при чем тут афганцы? Что мне делать? Как на все это реагировать? Товарищи, мы хотим познакомить вас с Андреем Григорьевичем Озеровым, заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Это наша молодежная организация, понимаете?» Лигачев пальцем почесал бровь. «Мы наслышаны о ваших проблемах с молодежной организацией, и товарищ Хидаид, я думаю, сможет рассказать нам более подробно. Сергей, они говорят на русском, слабовато, но Хидаид что-то понимает». Курочка посмотрел на сотрудника афганского комсомола. «Да-да, могу говорить». «Хорошо, спасибо за знакомство, товарищ Лигачев». Афганец зорко всматривался то в его лицо, то в мое. «Хочу поблагодарить вас, Советский Союз и Коммунистическую партию за гостеприимство и дружбу. Мы об этом никогда не забудем. Проблемы в Афганистане, в моей стране, сложные. Усиливается давление маджахедов в провинциях, где сложно контролировать передвижение. Контрреволюция усиливается, товарищи. Мы сейчас держим сильный контроль. Революционная власть НКПА прочно стоит в Афганистане, но нападение на дружественные советские войска, на мирных граждан ставит нашу партию в тяжелое положение. Мы нуждаемся в советниках, хороших советских организаторах, а также руководящих работниках пропаганды. Маджахеды, поддерживаемые иностранными спецслужбами, ведут активную пропагандистскую кампанию по дискредитации советско-афганской дружбы. Они яростно бьют по нашим слабым местам, чтобы сместить народную власть. Я понял, все понял. Это кошмар, катастрофа. Меня отсылают в Афганистан. С бледным и холодным от пота лицом, с дрожащей губой я посмотрел на Мишина. За что? Но первый секретарь комсомола никак на это не отреагировал. Лигачев не ухмылялся, Федосов молчал. У Мишина серьезный взгляд. Где же подвох? Кто подставил? Какая сволочь решила меня сослать в афганскую глушь? Мы работаем совместно с фондом советской помощи. Взявший слово Миагуль Халид резко выделялся своим огромным ростом. Проводим ликбез, ведем постоянные встречи с народом, общаемся со стариками. При себе всегда держим врача, чтобы обследовать старейших и выдать рецепты с лекарствами. Однако в партии номенклатура кадров еще не готова. Наши работники пока не справляются с ответственной работой. Народ еще сильно подвержен влиянию религиозной и контрреволюционной пропаганды. Мы нуждаемся в помощи. Нам нужен сотрудник, который будет развивать влияние на молодежь. Виктор Максимович указал на меня. Наш Озеров работает на отлично. У него живой ум, хорошая постановка в организации нетривиальных задач. В Афганистане есть много наших солдат-комсомольцев. Думается, им тоже понадобится помощь от ЦК ВЛКСМ. Я немо наблюдал, как рушили мой план. Уничтожили до основания, без остатка надежды. Вот что мне теперь делать. Они отправляют меня на войну. Я улетел попаданцем из одной войны, чтобы что, оказаться в охваченном войной Афгане, ради этого, ну что за чертовщина. Во мне распалялась адская ненависть ко всем присутствующим. Хейт разливался кипящей лавой, еще чуть-чуть, и в кабинете взорвется вулкан. Курочка, почуяв неладное, легонько тронул за рукав. Ты чего? Нет, ничего. Ну конечно, я уже видел такое лицо, когда ты рвался на прием к присутствующему здесь товарищу. Я же сказал, что ничего, потом обсудим». Афганец продолжил рассказывать о ситуации в своей стране. Он говорил про боевые вылеты советской авиации, про вопросы поставок и обеспечения продовольствием войск на южной границе и усмирения неподконтрольных районов, о проблемном Калабусте, откуда делают пуски каких-то эрисов, про Чарес, которым травят советских солдат, подсаживают на наркотики. «Нам нужно поставить пропаганду таким образом, чтобы афганские товарищи уверенно перешли к мирному времени», – бросил реплику Лигачев. «Этим маджахедам помогают иностранцы, понимаете. Если падет Афганистан, то будет нанесен серьезный ущерб международному коммунистическому движению. Поэтому товарищ Озеров будет направлен в Кабул в должности советника». «Товарищ Озеров, ваше мнение?» «Мое мнение, вы тут все», – хотелось прокричать вслух матерное, но удалось остановиться. «Как же вы задрали со своими хитросплетениями? Неужели нельзя было сначала спросить меня, хочу ли я в Афганистан?» «Теперь все стало ясно, и для чего та бумажка с одним словом, и к чему тут распинались афганцы в своих жалобах, и для чего пригласили меня все выслушать? Кто откажется? Кто откажет члену Политбюро?» Даже Зумер не откажется. Однако хотелось сопротивляться. Нужно надавить на компетентность. Пусть решение уже принято, но они должны знать, что я в плане компетенции слаб. Товарищи, уважаемый Егор Кузьмич, уважаемые товарищи из НПА, я хочу сказать, что мне приятно получить такое предложение. Однако должен заметить, что раньше не имел опыта работы с Афганистаном. Ты вроде бы знаком со Стручковым, спросил Мишин. С Ручковым, я ужаснулся, услышав эту фамилию. Мишин сконфузился. «Андрей, я про Виктора Владимировича. Ты же в 83-м пришел в ЦК. Должен был застать заведующего отделом научной молодежи». «Да, точно. Помню Виктора Владимировича», — соврал я. «Будешь под его руководством работать в Кабуле. Виктор Владимирович в столице Афганистана уже второй год работает. Поможешь ему и афганским руководителям в развитии и модернизации демократической организации молодежи Афганистана. Это краткосрочная командировка. Сколько лет?» Отчаянно произнес в надежде, что хотя бы к 1989-му вернусь обратно. И в самом деле, происходящее звучит фатальной ошибкой. Мое возвращение на бронетранспортере, под советским флагом и в цветах гвоздики, в 1989-м останется практически незамеченным. 89-й год, знаковый. Все устойчивые в стране институты начнут разрушаться именно в это время. В 1990-м ловить уже нечего. Власть уже не сможет проводить институциональные реформы. Балтия с тремя республиками станет отрицать свое существование вместе с СССР. В Грузии волнение. Между Арменией и Азербайджаном начнется плохо скрываемая война. Нужно попробовать еще раз убедить их в нежелательности моей отправки. Лет, усмехнулся Мишин, чуть меньше 6 месяцев. До декабря уже вернешься в Москву. Товарищ Лигачев, как верный коммунист я готов дать согласие на отправку в Афганистан. Но как истинный борец за дело коммунизма я должен быть честен и правдив. Правда такова, что у меня есть хороший опыт агитационно-пропагандистской работы в комсомольских органах, но я не владею знаниями об Афганистане. Вы совсем не контактировали по Афганистану? Усомнившийся Лигачев взглянул в листок. Вот здесь написано, что вы вместе с Натальей Васильевной вместе работали над отбором комсомольских работников в Афганистан. В ЦК комсомола была Наталья Васильевна. Точно, это же пожилая невысокая женщина, фамилия у нее на Я, Янина. Она заведующая сектором кадров. Видимо, до моего прибытия в марте 85-го мы более плотно общались с ней по афганской теме, ибо после никак с ней по данному вопросу не контактировал. «Все так», — ответил я. «Ну вот, опыт есть, не прибедняйтесь». Последняя фраза Лигачева словно отчитала меня. В глазах Мишина читалась мольба согласиться. Все остальные молчали. Вдруг обмолвился тот самый афганский офицер. «Безопасность корпуса советников на мне, товарищ Озеров. Обстановка в Кабуле сейчас относительно стабильная, спокойная. Это красивый город. Учтите, Андрей Григорьевич, что после командировки в дома вас ожидает работа в Москве». Лигачев снял очки и отложил бумаги в сторону. «Мы будем рекомендовать вас в ЦК КПСС». «Ах, вот оно что! Последняя проверка боем». И поманили будущим офферам. Фактически отложенное трудоустройство. Я чувствовал подавленность и не знал, что делать. Безысходность, полная безнадега. Если откажу Лигачеву, то вход в высшую власть будет закрыт. Обрадуются недоброжелатели. Я не смогу ни на что повлиять, только прожить жизнь в разваливающейся стране, чтобы потом побыть 10-20 лет в комсомольских бизнесменах. В 73, если доживу, застану ядерную войну в Москве, сгорю в атомном пламени трамповских бомб. А если меня вернут обратно в 1985 и краткое, и так постоянно, пока не достигну наилучшего результата, что-то мне не хочется повторить судьбу героя исходного кода. Андрей Григорьевич, Мишин весь побелел от страха. Я согласен, товарищи. Вот и отлично. Лигачев пожал мне руку. Уверен, что командировка пройдет спокойно. Я все понимаю, товарищ Озеров. Вы беспокоитесь, там идет вооруженный конфликт. Мой совет, не беспокоиться. Вы молодой коммунист. У вас все впереди. Обо всех деталях поговорим позднее. У вас есть пожелания? Пока не имею. Если появится, то обратитесь к Виктору Максимовичу. Да, Виктор Максимович, ЦК ВЛКСМ не откажет в просьбе командированному. На этом совещание окончилось. Афганцы ушли первыми, сопровожденные Курочкой. Виктор Максимович радостно обнял меня, сконфуженного и напуганного, пожелал удачи и успехов. Я уже собрался выйти, как меня окликнул Лигачев. Андрей Григорьевич, у нас есть для вас хорошая новость. В Политбюро приняли решение ограничить движение по Новому Арбату. 2 августа весь день дорога будет свободной. Поздравляю вас. Спасибо, товарищ Лигачев. Я очень рад. Татьяна Георгадзе налила мне полный стакан воды. Я выпил его залпом, попросил еще. На вас лица нет, тихо произнесла секретарша. Я отправляюсь в Афганистан. Секретарша охнула. Стремясь найти опору, она села на стул, прямо напротив меня. Ее скромные черты лица, ухоженные волосы и слабый запах духов наполнял наблюдаемое моими глазами спокойствием и умиротворением. Она взволнована, но не паникует. Не беспокойтесь, Андрей Григорьевич, это же временно. Я это понимаю. Вы сообщите жене, об этом я даже не подумал. Лире стоило бы знать, конечно. Может, она вернется из ГДР, чтобы пересечься. Сейчас эмоциональная поддержка будет как нельзя кстати. Не знаю. Кажется, нет. Вы можете позвонить ей? Попробую. У вас есть ее адрес? Лучше отправлю письмо. В тетради где-то записал. Или в блокноте. Надо поискать. У меня появилась идея, Андрей Григорьевич. Можно связаться с товарищами из немецкого комсомола. Они помогут передать сообщение вашей жене. Так будет быстрее? Безусловно. Ну хорошо, действуйте. И вызовите Курочку. Он пока занят, работает с афганской делегацией. Как освободиться? Пусть немедленно придет ко мне. Скажите, что это очень важно. Курочка пришел только через 2 часа. К тому времени я немного остыл и уже не видел в нем врага или обманщика. Однако вопросы все же имелись. «Ну что, тебя поздравлять?» — спросил он меня, но, заметив суровость на лице, быстро осекся. «Какое поздравление? Наш план рухнул. Кто знал? ЦК и Политбюро виднее, Андрюха. Радоваться надо, что такое внимание к своей личности. Мне от этого совсем не легче. Ваня твой много говорил, и ты про него много что рассказывал. Пока что нет никаких результатов от его работы. Ты преувеличиваешь проблему, Андрей. Успокойся. И на Ваню не гони. Причем тут он?» Курочка снял пиджак и налил себе минералки. Рука у него дрожала, поэтому воды нахлестал на стол немало. «Ваня сейчас вообще в ГДР. Откуда ему знать, что тебя захотят командировать в Афганистан? Иван этот мало что знает. Его обещания не исполняются.